и лукавством, и притворством, и жалобой, и всяко тщится нас с пути сбить. А Христос, батюшка, то видит и горько плачет. А Он, лукавый, манит нас телесными прелестями, и златом, и честью, и слабые, забыв про душу, идут в Его сети, как глупые перепела к охотнику. «Вот, князь», — торжественно сказала она, — «то же и с нами было. Кабы не одумались мы, уловил бы нас в тене ты лукавый, и не было бы нам окаянным прощения. А ныне одумалась. Для чего перед Господом клятву супругу давала? Для чего Господь по моей молитве послал мне в утеху сына? Его ли отрину, когда сука и та о щенятах своих печется? И ты, князь, тоже. У тебя молодая жена, дюже красивая, а я ей разлучницей стану. Простимся, князь», — окончила она тихо. Князь даже пошатнулся от ее речей. Холодный пот выступил на его челе, и голова закружилась. Ведь всю свою душу он положил в любовь эту. Что жена, что клятвы, что гиена огненная. Он обрек себя на всякое мучение. И князь со стоном повалился на колени и поднял руки. Боярыня тихо отодвинулась и скорбно покачала головою. «Не убивайся, князь! Того ли убиваться, что от окаянства отступились, блудом не согрешили, беса не утешили? Радоваться тому надо, каждому от Господа крест свой!» И речь ее полилась плавно, тягуче, зажурчала, что ручей. Она говорила о своем окаянстве, о грехе, который всю жизнь замаливать теперь надо, о клятве преступлений, разбитых сердцах и усталых душах. И, слушая ее, Терентий понемногу проникся ее настроением, и ему стало больно и горестно за свое окаянство. Истинно говорил про боярыню Борис Иванович после беседы с нею: «Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных». А речь ее лилась. Она заговорила о новом времени, готовящем всем верным испытания за веру в Господа. Твердость нужна, чистота духовная, ибо грядет Антихрист. Смотри, сколько верных уже приняли мучения. Неронов бит шелепами, с цепью на шее, аки пес ныне в темницу ввержен. Авакум в Тобольске крест несет в холоде и голоде, а впереди их много, много, и всем Господь уготовит сан ангельский. Лицо ее горело, глаза пророчески смотрели вдаль, она словно выросла. Время ли предаваться блуду и окаянству, когда скорбь кругом? Там война и кровь льется, там глад, хлад и болезни, всюду плач и стенания, и готовится всем скорбь великая. «Так-то, княже», — окончила она вдруг усталым голосом, «будем примить друг другу и честью расстанемся». «Твоя воля», — покорно ответил князь и, поклонившись до земли, вышел из моленной. Боярыня долго смотрела ему вслед. Потом лицо ее озарилось улыбкою торжества, и она с чувством сказала: «Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого». И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны и, ударяясь силою нежным лбом: «Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого». И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны, ударяя силою нежным лбом о деревянные доски. А князь медленно ехал на коне домой, и в душе его было пусто, как в склепе. Недавняя радость сменилась гневом и горестью, потом умиление и раскаяние вошли в душу, а теперь... И князь скорбно опустил голову на грудь, не видя ничего ни вокруг, ни перед собою. Умный конь сам без поводьев шел по извилистым улицам Москвы прямо к дому. И князь очнулся только тогда, когда стремянный принял его коня под уздцы. Князь сошел на землю и медленно прошел в свои горницы.